Глава 7. Барышня и монстр. Белый локомотив с золотой стрелой на боку вплыл под своды главного вокзала Ниццы, зашипел, как сказочный дракон, заскрежетал всеми поршнями и замер вдоль перрона. Мэй поглядела в окно и не увидела ничего, кроме переплетения рельсов и рабочего железной дороги, который шел по путям, держа под мышкой бутылку с молоком. На элегантный экспресс он не обратил ровным счетом никакого внимания и, конечно, даже не подозревал о существовании Мэй. «Ах, что-то ждет меня впереди», — в смятении подумала бедная девушка. Она заметила, что баронесса Корф отчего-то хмурится, и подумала, что Амали, наверное, тоже не очень хотелось в Ниццу. Странным образом это обстоятельство приободрило Мэй. «Прощайте», — сказала Амалия, — «желаю вам всего наилучшего». Мэй так растерялась, что могла лишь пролепетать. «До свидания. Надеюсь, мы еще увидимся». Однако Амалия не стала ее слушать и заторопилась к выходу. Внезапно Мэй охватило такое чувство одиночества, словно она была не в золотой стреле, переполненной людьми, и не в центре одного из самых известных европейских городов, а на далекой-далекой планете, где не было никого, кроме нее одной. Она медленно вышла следом за баронессой, машинально нащупывая в сумочке багажную квитанцию, и почти сразу же увидела живую и невредимую даму в синем, которая говорила носильщикам, чтобы они выгрузили из купе ее чемодан. Матильда бросила на девушку холодный взгляд и отвернулась. «Осторожнее с чемоданом», — сказала она носильщикам. «Тетушка Сьюзан сказала, что даст телеграмму, чтобы меня встретили. А что, если не встретят? Что тогда делать?» Мэй стала вертеть головой по сторонам, пытаясь определить, кто из стоящих на перроне может ее встречать. Народу было немного. В сентябре из Ниццы больше уезжают, чем прибывают. Какой-то офицер, который неловко держит согнутую руку, очевидно, после ранения. Дама с маленькой смешной собачкой. Носильщики. «Мадемуазель Винтерберре». Именно так, с ударением на последнем слоге. Мэй оторопела, а нахал подошел уже совсем близко и повторил. «Мадемуазель Винтерберри». Это был чумазый оборванец с улыбкой до ушей, одетый как рабочий, темноволосый, кудрявый, в кепке, надвинутый на правый глаз. Глаза, впрочем, небесно-голубые. На носу красовалось пятно сажи, неизвестно откуда взявшееся. «Это я», — пролепетала Мэй. Нахал перестал озираться, ища среди пассажиров неизвестную ему мадемуазель Винтерберри, и без всякого стеснения уставился на нее. «Вы приехали к мадемуазель Кларисе? Она вас ждет». Сообщение, что ее ожидает голодный леопард или тигр, не могло сильнее обескуражить Мэй. «Кто вы такой?» — окончательно растерявшись, спросила она. «Я Кристиан», — объявил оборванец так, словно это что-то объясняло. «Где ваши вещи?» Он стоял напротив Мэй, заложив руки за спину. Нехотя Мэй созналась, что два чемодана в купе, а остальные четыре. «Давайте сюда вашу квитанцию», — сказал Кристиан, протягивая руку. «Эй, Робер!» Он свистом подозвал носильщика и вручил ему квитанцию. «Сгоняй-ка за багажом, мадемуазель, да поскорее». «Какое купе?» — спросил он у Мэй. «7-е. Оно...» Но оборванец уже удалился. Мэй почувствовал, что события окончательно вышли из-под контроля. Воображение рисовало ей картину того, как она, обокраденная сообщниками собственной бабки, наверняка негодяями, каких свет не видел, останется на перроне без драгоценных чемоданов, включая тот, с которым прадедушка по материнской линии гонялся за Наполеоном по всей Европе, от Португалии до Бельгии. Отдавая Мэй этот видавший виды исторический раритет, мать глубокомысленно заметила: если он тогда не развалился, то теперь-то уж точно послужит. И, погладив чемодан рукой, со вздохом прибавила: «Береги его, Мэй». Теперь она близка к тому, чтобы утратить и драгоценный чемодан дедушки, и чемоданчик с монограммой, и чемодан, купленный специально к ее поездке, который она ухитрилась поцарапать в первый же день путешествия, и... «Ну вот», — объявил негодяй номер один, материализуясь возле нее с чемоданами из купе. «Робер!» Предполагаемый негодяй номер два уже принес вещи из багажного вагона. Этот носильщик был не так ловок, как его парижский коллега, и едва управлялся. Впрочем, что тут говорить, провинция есть провинция. «Идемте, мадемуазель», — сказал Кристиан, — «экипаж нас ждет». «А мы поедем в карете?» — неуверенно спросила Мэй. «Можно сказать и так», — усмехнулся Кристиан. События вновь подхватили Мэй и повлекли за собой. Почти не сопротивляясь, она шла за Кристианом и Робером, которые тащили ее вещи. На узкой улочке около вокзала перед ней стояло это. Оно имело четыре деревянных колеса, оси между которыми были выкрашены в красный цвет, два ряда вызывающих желтых кожаных сидений и красную колонку спереди, из которой торчало маленькое колесико неизвестного назначения. Под колонкой выше колес виднелась длинная черная металлическая коробка, и было также совершенно непонятно, для чего она здесь нужна. Никаких лошадей к желто-красно-черному монстру не прилагалось. «Вы сейчас сядете сзади», — распорядился Кристиан, «а чемоданы я поставлю спереди, рядом со мной». «Что это?» — дрожащим голосом спросила Мэй. «Это автомобиль», — объяснил проклятый оборванец, ухмыляясь во весь рот. «Некоторые предпочитают называть его локомобилем, потому что двигатель у него паровой. Но, по-моему, автомобиль тоже хорошо. Вы не согласны?» Мэй поглядела на оборванца, перевела взгляд на застывшего в молчании Робера, который, судя по плутоватой усмешке, тихо наслаждался происходящим и поняла, что пришел ее последний час. Мэй отлично помнила, какие разговоры ходили в Литл-Хилле после того, как жена местного богатея вздумала как-то раз прокатить на автомобиле своего кузена из Лондона. Тогда автомобиль скатился в канаву, жена богатея отделалась сломанной рукой, а викарий прочел имевшую шумный успех проповедь о тщете так называемого прогресса, к которому стремятся некоторые незрелые души. «Куда вы, мадемуазель?» — удивился Кристиан, видя, как Мэй медленно, но верно отступает спиной по направлению к вокзалу. «Я только что вспомнила», — солгала Мэй. «Я кое-что забыла. Да, забыла. Я сейчас вернусь». И она, уже не скрываясь, почти бегом бросилась прочь. Когда она скрылась из виду, два негодяя переглянулись и разразились смехом. «По-моему, она сегодня впервые в жизни увидела автомобиль», — сказал Робер. «Чемодан-то ставить? А если она не вернется?» Кристиан перестал смеяться. «Конечно, это нехорошо, но какое у нее стало лицо!» И они снова принялись самым беззастенчивым образом хохотать над бедной Мэй. Оказавшись на достаточном расстоянии от пугающего желто-красно-черного монстра, Мэй перешла на шаг и перевела дух. «Надо немедленно что-то предпринять. Только вот что?» «Сказать самым учтивым тоном. Благодарю вас, сэр, но я поеду отдельно и взять кэб. Но ни одного кэба, как на грех, нигде не видно. Кроме того, Мэнни, кстати, вспомнила, что во Франции их вообще нет, только обычные экипажи. Обратиться в полицию? Но разве в поездке на автомобиле есть элемент криминала? И на что, собственно, пожаловаться? Или лучше всего вообще махнуть рукой на Ниццу, на бабушку, на парового монстра, купить обратный билет и бежать без оглядки, не останавливаясь, вплоть до самого Литл-Хилла? Обдумав все как следует, Мэй поняла, что эта мысль нравится ей куда больше остальных. Но в следующее мгновение она разглядела впереди сиреневое пальто и сообразила, кто может ее спасти. «Миледи! Амалия! Госпожа баронесса!» И она бросилась со всех ног к своей попутчице, которая стояла возле нарядного экипажа с откидным верхом, настоящего экипажа, запряженного настоящими лошадьми, с настоящим кучером, и внешность у кучера была такая, словно он полвека прослужил в лучших домах, и самым лучшим из них был дом баронессы Корф. Амалия обернулась. Увидев лицо Мэй, она подумала, уж не произошло ли в жизни девушки нечто страшное. К примеру, бабушке Кларисе настолько надоели визиты непрошенных наследников, что она завещала все состояние на исследование полярных морей, а сама бросилась под золотую стрелу аккурат в день приезда внучки в Ниццу. «Госпожа баронесса», — пролепетала Мэй, умоляюще глядя на нее, — «можно я поеду с вами?» «Разве вас не встретили на вокзале?» — подняла брови Амалия. «Встретили, но...» — Мэй замялась. «Это ужасно. Я не могу на этом ехать». «На чем?» «На этом. Без лошадей». Мэй попыталась вспомнить мудреное слово и, наконец, выпалила. «На автомобиле». Амалия вздохнула. «Ваша бабушка прислала за вами автомобиль?» — спросила она совершенно будничным тоном, словно в этом факте не было ничего особенного. «Да. И почему же вы не можете на нем ехать?» Нижняя губа Мэй обиженно дрогнула. «Я боюсь», — едва не плача призналась она. «Я вообще никогда не ездила на автомобилях. Я даже их не видела». Она была готова разрыдаться. Амалия внимательно посмотрела на нее и вздохнула. «Эмилиан?» «Да, госпожа баронесса», — почтительно спросил кучер. «Подожди меня, я сейчас вернусь, хорошо?» И она взяла Мэй под руку и увлекла ее за собой. Мэй воспрянула духом. «Ну, конечно, сейчас госпожа баронесса поставит на место нахала, наведет порядок, велит отправить чемоданы к бабушке на монстре, а сама отвезет туда Мэй в своем чудесном экипаже. Почему-то Мэй и мысли не допускала, что кто-то может ослушаться ее спутницу». И в самом деле, едва завидев Амалию, нахал в кепке прервался на полуслове и почтительно вытянулся, поедая ту глазами. Его приятель-носильщик тоже умолк и стушевался. «Кажется, это Менье», — сказала Амалия, глядя на желто-красно-черного монстра без всякого трепета, за что Мэй зауважала ее еще больше. «Хорошая машина». Кристиан смиренно подтвердил, что так оно и есть. «Раньше я водил Дион Бутон», — сказал он. «Он получше, чем Панар Левассор. Да в Панаре и места поменьше. Хотя все модели по-своему хороши. Взять хотя бы Бенц». «Я вижу, вы разбираетесь в автомобилях», — заметила Амалия. «Это вы будете нас вести?» И этого Кристиан не стал отрицать. «Нас?» — пролепетала Мэй. «Я доставлю вас до виллы вашей бабушки», — объявила Амалия. «А дальше поеду с Эмильяном. Месье?» Она протянула носильщику монетку. «Будьте так любезны. На соседней улице меня ждет мой кучер, Эмильян. Скажите ему, чтобы он просто ехал за нами». «А может быть», — пискнула Мэй. «Никакого может быть», — твердо ответила Амалия. «Поедем вместе». Что-то было в ее тоне такое, что Мэй поняла. Спорить бесполезно. Кристиан протянул Амалии руку, чтобы помочь ей подняться в автомобиль. Затем усадил трепещущую Мэй. Дамы оказались на заднем сиденье, шофера чемоданы Мэй на переднем. Подъехал Эмильян, осмотрел желто-красно-черного монстра и выразительно покачал головой, как бы недоумевая, как такая штука вообще может ездить. Мэй тоже этого не понимала. В глубине души она больше всего хотела, чтобы гадский монстр сломался, и они пересели в карету. Однако этого не произошло.